Глава 13. На предложение Димы посидеть в кафе и обсудить опрос свидетелей я ответила неохотным отказом. Я бы с радостью потусовалась с ним где-нибудь в уютном месте за чашечкой кофе, но ночь в поезде давала о себе знать. Глаза практически слипались, сил не было совсем. Но, конечно же, хотелось еще посидеть в тишине и обдумать все увиденное и услышанное. Хотя, если честно, то у меня проскакивала мысль, зачем я вообще ввязалась во все это? Ты знаешь, зачем, Таня? Ты знаешь. Профессионал до мозга костей. Тут уж ничего не поделаешь. Все эти театральные интриги, которые раньше видела в кино, вдруг происходят прямо у тебя на глазах. Так интересно, с психологической точки зрения, наблюдать за людьми, когда они рассказывают друг о друге и о себе, как относятся к происходящему. К тому же, как и в некоторых других моих расследованиях, у меня был чисто спортивный интерес. Смогу ли я разгадать дело, когда так мало улик и фактов, и так много домыслов, сплетен и интриг? Дима настоял на том, чтобы подвести меня до моей гостиницы, за что я на самом деле была ему очень благодарна. Вызывать такси, ждать, ехать с водителем, который мог оказаться, например, очень разговорчивым. Так себе удовольствие. «Таня, вот такое тебе спасибо, большое и человеческое, за то, что ты вписалась в эту заварушку. Правда, я так рад, что ты тут оказалась в этот момент. Я понимаю, что дело вроде как и не такое из ряда вон, но хотелось бы, конечно, выяснить, кому же в этом театре спокойно не живется. Ну и вообще, я...» Дима замялся, и в сумраке белой ночи мне даже показалось, что он немного покраснел. «Дима, да брось! Как говорят в футболе, это же наш гол престижа. Конечно, хотелось бы этого сумасшедшего вывести на чистую воду, пока у остальных актеров ноги и руки целы. Но сейчас, правда, уже поздно, и пора нам разойтись, чтобы подумать, что к чему. Потом сравним гипотезы и... Хотя, если честно, даже не знаю, что и... Может, сгоняю завтра в театр, поброжу там, послушаю, что говорят. Может, с кем-то еще удастся поговорить, так скажем, более независимым наблюдателем. Конечно, тогда будем на связи. Скажи, пожалуйста, твой номер. Завтра позвоню тебе. Обсудим, что да как». «Так». Второй раз за этот длиннющий день симпатичный мужчина берет у меня номер телефона. Похоже, это уже какая-то тенденция. «Петербург, ты меня радуешь. Если не отдыхом, то прекрасной компанией». В номере я сразу рухнула на кровать. Сначала мне показалось, что глаза мои тут же закроются, и я засну, не успев раздеться. Но не тут-то было. Перед глазами стояла жуткая картина, как Светлана с леденящим душу воплем падает с потолка сцены и с грохотом сломанной куклы приземляется на пол. Какие у меня пока есть предположения? Сначала я решила не трогать вахтершу и Пашу. Хотя допускаю, что Паша мог быть в сговоре со своим источающим позитив братом. И тот, и другой страдали от выхода к Примы, но ничего не могли поделать. В конце концов, Паша мог специально прийти на репетицию, и они с Алексом договорились, что тот якобы выйдет поговорить по телефону, а потом скажут, что, дескать, да, звонили декораторы. Алекс разговаривал, Паша поднимался по лестнице. И у того, и у другого были те самые пара минут, чтобы перерезать трос. Но тогда злоумышленников двое. Тем не менее, не исключено, что Алекс мог действовать в одиночку, потому что в общении Паша казался большим пофигистом. Он же сказал, что не сильно переживал, когда у него забрали роль Майкла. С другой стороны, это может быть просто хорошая актерская игра. Так же, как и у Алекса, который сам себе попытался обеспечить кривое, но оправдание шуткой про сломанную ногу. И весь тот ужас, который он изо всех сил транслировал нам с Димой, мог оказаться спектаклем. Директор, если допускать, что сплетни про его отношения со Светланой имеют под собой какое-то основание, вряд ли захотел бы избавиться от любовницы столь сложным способом. Так что в его случае мотивом могла быть страховка. Нам с Димой не удалось выяснить ее размер. Но судя по богатству самого театра, по рассказам о спонсорах и банкетах, сумма должна была быть немаленькой. Надо будет завтра каким-то образом попытаться разговорить Виктора Александровича на предмет финансового состояния театра. Хотя как это сделать, пока ума не приложу. Валера казался мне самым искренним. Он технарь, не актер, но это тоже ничего не значит, потому что, вероятно, он от природы может хорошо имитировать те или иные эмоции и играть на публику. Тут я вспомнила, как Виталик и Елизавета, да и сам Валера, рассказывали, что он абсолютно не скрывал своих чувств. Другой вопрос, действительно ли они не были показательной клоунадой. А если он так искренне влюблен в Светлану, то как смог бы причинить ей такой вред? Тут в голове всплыли его слова про то, что он готов за ней ухаживать и даже поехать на реабилитацию. Может быть, изощренный ум влюбленного психопата придумал такой план, чтобы специально сделать из нее калеку, чтобы она стала слабой и зависимой и приняла бы, наконец, его ухаживание, если другие мужчины отвернутся. Без присмотра во время падения Светланы был еще один человек — вахтерша. Она сидела в своей будке, если, конечно, не врет, и ничего и никого не видела и не слышала. Какие мотивы могут быть у нее? Может быть, она с кем-нибудь в сговоре? Но как у пожилой женщины хватило бы прыти добежать снизу до закулисья и еще и перерезать такой толстый трос? И главное, зачем? Эх, захватила бы я с собой свои кости, сейчас бы кинула расклад. Может, чего и показали бы мне интересного. Пока, опираясь лишь на интуицию, самым подозрительным я считала директора, тогда как трое молодых людей вели себя довольно искренне. Но, как известно, в моей профессии чувствам нельзя доверять. Я достала телефон, подключилась к гостиничному Wi-Fi и без особой надежды стала искать в интернете какую-нибудь информацию о сегодняшних участниках. Конечно, нашла огромное количество статей про театр, в основном хвалебных, где на фотографиях мелькали лица директора и Светланы. Я вспомнила слова Паши про банкеты и фуршеты. И действительно, на многих фото Виктор Александрович и его ведущая актриса выглядели как пара, хотя, возможно, это я уже видела их через призму восприятия Паши. Статьи про Светлану я быстро просмотрела, но ничего нового в них не нашла. Много похвал, немного критики, но никаких важных сведений. Остальные члены труппы, включая техника, звуковика и световика, были представлены ссылками на страницы в соцсетях. Поскольку они были в открытом доступе, полистала, посмотрела, что они выкладывали. Фотографии, посты, тоже ничего интересного. Итак, собрав последние силы в кулак, я отбросила телефон, встала с постели и пошла в душ. Надеюсь, завтра высплюсь, и тогда уже буду думать, где и что искать дальше.